в уже заявляющей себя юбилейщине. Да, великая дата октября может и должна послужить углублению и гласности и всех начавшихся преобразований, но это будет при условии, что праздновать мы будем по-ленински, акцентируя внимание на том, что не сделано или делается не так. Давайте не забывать уроки прошлых лет, когда именно после 20-го съезда кто-то, надо сказать, очень в этих делах не дурак, соорудил целый эшелон юбилеев, ловко прицепляя их один к другому, и по поводу каждого победный, торжественно-парадный шум и треск. Да так и въехали в тупик застоя. Устойчивость, необратимость перестройки могла бы быть закреплена, как мне кажется, более решительным отказом от номенклатурного подбора кадров и замены его повсеместной практикой выборов, везде и на любых уровнях. Слышим, мы, понимаю, вы, еще не готовы к таким выборам, зато они, бюрократы, готовы снова и все прибрать к рукам, чтобы уже не упустить. Так вот, готово, вполне готово наше общество к волеизъявлению через повсеместные выборы руководства. Есть из кого, есть кого выбирать. Самоназначение и окружение себя назначенными тобой — главный инструмент бюрократического самовоспроизводства. И он должен быть сломлен, отвергнут. Выборы настоящие на всех уровнях, и только выборы. А чтобы конкретно, не такие, какие мы имели на последнем съезде Союза писателей, а какие сумели провести кинематографисты. Думается, однако, что и писатели готовы к такой демократии элементарной. Ближайшие пленумы наши это прояснят. 1987 год. Эти неожиданные куропаты. Уже в 60-е и 70-е годы открылась возможность путешествовать в сталинизм, по местам не столь отдаленным, но как раз очень отдаленным. Вот так мы с Янкой Брылем в 1971 году, воспользовавшись каким-то писательским десантом, направились в сторону Дудинки, Норильска, по просторному, как Млечный путь, Енисею. Сибирские леса и сопки время от времени открывали, показывали нам опустевшие поселки спецпоселенцев. Где-то там остались на земле рубцы братских и одиночных могил, отсыхающие струпья лагерей. Мы это замечали, но, конечно же, не видели всего того, что мог бы разглядеть пацан из Дудинки Виктор Астафьев. Помните его рассказ по телевидению? Наша с Брылем главная боль в те годы была хатынская. Мы как раз делали книгу «Я из огненной деревни», собирали по всей Белоруссии голоса народной памяти о фашистском геноциде. Естественно, что когда нас позвал к себе в каюту капитан парохода, пожелав побеседовать с писателями об их заботах, делах, мы пустились рассказывать о страшных фактах и подробностях, записанных нами на магнитофонные ленты. Как фашистские каратели убивали целые семьи, заживо сжигали деревни, целые районы. «Видел, насмотрелся и я», — отозвался капитан. «Десятки рейсов сделал. Все туда, полные трюмы, а оттуда никого. Все там остались. Так что насмотрелся и на людей, и на нелюдей, как вы называете. После войны немцы, власовцы. Мы все о своем. Нет. В 1937-м и аж до самой войны. Дальше возили другие, а я ушел на фронт. Рядом с капитаном сидел начальник Дудинского порта. Он капитана понял сразу, без уточнений. Да, путешествовать в сталинизм не всегда означает откуда-то и куда-то. Иногда это заглядывать в самого себя. Мы его бадьями из себя вычерпывали, парашами извергали на протяжении десятилетий. А все еще есть, что выдавливать по капле. Например, внедренную в нас убежденность, иллюзию, где-то одновременно с угрожающей фразой «У нас зазря не арестовывают». Что палачи, мучившие и убивавшие наших людей до войны или после войны, делали это как-то гуманнее, оправданнее, что ли, нежели пришельцы с Запада. В той же Дудинке схватился спорить с писателем, для которого идея государственности, державности, оправдание любым мерзостям. «Они верили», — напирал оппонент. «Это он об охранниках и о самом главном вертухае, вышка которого торчала над головами всех 170 или сколько нас тогда было миллионов. Ну а те, кто творил немыслимые жестокости на землях оккупированной Белоруссии, Украины, России, Прибалтики, они что, они не могут ссылаться на свои символы веры? И могут, и оправдывались именно так на Нюрнбергском суде народов. На веру ссылались, да еще на приказ. Что ж, я себе кое-что помню, как при всем моем военном в партизанах прозрении, там немало слышал, видел, понял того, что потом обнародовал 20-й съезд КПСС. Как я читал повести и воспоминания о наших лагерях. Уже, кажется, знали главное, а все равно на каждой странице приходилось снова и снова расставаться с навязанным самообманом. Да, есть насильственный самообман. Читал «Один день» Ивана Денисовича Солженицына, «Барельеф на скале» Алдан Семенова. Узнавал, насмотрелся на такое, когда гоняли на работу немцы наших военнопленных. Но именно это узнавание и пугало, поражало. Что, что? Пристреливали ослабевших? Как за попытку к побегу? Кто наши? Шаг влево, шаг вправо, стреляем?